332. Пусть люди приучаются изгонять из жизни множество мелкой лжи и научатся применять к жизни правду. Ничто так не разрушительно, как сознательное, вредоносное извращение действительности. Оно нарушает ритм космоса. Огонь подземный в перебоях ритма властвует.